Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Древние боги нового мира. Глава 1. Солнце медленно вставало над необозримой водной гладью. В небе ни облачка. И, если бы не свет звезды, невозможно было определить, где заканчивается озеро и начинается небо. Славное море, священный Байкал. Самое глубокое, самое большое, самое-самое озеро на планете. Позвольте представиться. Ветров Станислав Петрович, бывший замначальника торгово-закупочной фирмы. А, впрочем, название не важно. Почему бывший? Да год выдался тяжелый. И начальник в последнее время как с цепи сорвался. Хороших начальников по определению не бывает. Есть те, с которыми можно работать, и те, с которыми работать не получается. До последнего мой бывший начальник относился к первой категории. Да, крутил свои дела, как без этого, но и делиться умел, и к работягам по-человечески относился. Но в последнее время явно что-то узнал, и пошли требования потрудиться за ту же зарплату без выходных. Ладно я свое урву, а вот работягам, по итогу, вместо обещанных премий и отпускных была предложена та штучка, которая болтается у каждого человека мужского пола между ног. Хотя и я, не скрою, на премиальные рассчитывал. Вместо этого на меня пошел конкретный наезд и обвинение во всех грехах, с обещанием повесить всех личных собак на мою скромную тушку, а это уже уголовка. Ну и как обычно бывает в таких случаях, слово за слово, ху, кулаком по столу, в итоге, заявление по собственному и здравствуй свобода, где меня тут же догнал указ о карантине из-за страшного коронавируса, что поиску нового места работы, как вы понимаете, не способствует. Сначала я даже обрадовался, отдохну, но отдых в четырех стенах быстро приелся, и эйфория довольно быстро сменилась депрессией, в которой я и провел время до мая, все глубже погружаясь в мрачное настроение. Спас меня мой друг Виталя, знакомый уже более 10 лет, и вот от кого я гадости не видел в свою сторону, так только от него. Наверное, ему просто от меня ничего не надо, как и мне от него, в материальном плане. Наверное, именно это залог нормальных, дружеских отношений, когда никому от другого ничего не надо. Тоже, видать, не все нормально в королевстве датском. Старше меня на 9 лет, а я уже не мальчик, сороковник разменял. Женился Виталь довольно поздно, в жены взял сверстницу. Проблема с зачатием, а детей хотели оба. Пошли на ЭКО. В итоге, две очаровательные малышки. Сначала были счастливы, но потом внезапная и бурная семейная жизнь где-то вбила трещину, и я начал замечать в их поведении какую-то напряженность. Хотя на людях вели себя просто идеально. Скорее всего, вынужденно запертые в клетке квартиры, люди таки дали выход эмоциям, и в одни из теплых майских дней раздался телефонный звонок. «Привет, старик, это Виталя», — раздался мрачноватый голос из мобильного. «Сам привет», — традиционно и не менее радостно ответил я, поставив крутящийся на ноуте фильм на паузу и отхлебнул пиво. «Ты как насчет съездить отдохнуть? Не поверишь, последние месяцы только и занимался тем, что отдыхал. Аж устал. Сменить обстановку», — уточнил Виталя, — «только ты и я, на пару недель. Как же Галка и дети?» Восклицательный знак. В голосе Виталия послышалась досада, закину их к ее родителям. Весь мозг выяли, что к ним давно не приезжаем, и они уже забыли, как внучки выглядят. Вот пускай и любуются. И на свою истеричную доченьку тоже. Так ты как, вот не поверишь, абсолютно свободен, но двигаться вообще никуда не прет. Хочется лежать на диване и смотреть сериальчики. Это ты зря, старик. Движение – это жизнь. Виталя всегда был суетным, особенно в нашем с тобой возрасте. Сука. Ну и куда ты предлагаешь? Турция, Египет, или подальше, Таиланды со всякими Бали? У нас вообще аэропорты открыли с этим грибанным карантином. Какие Египты? Какие Бали? Какие аэропорты? Я все продумал. Загружаемся в мой поджирик и едем. Тарам-пам-пам. На Байкал, куда? Не поверил я. Байкал, озеро такое, уточнил Виталя. Да я догадываюсь, что ты не напиток имел в виду. Он же где-то на другом конце страны. Ну да, путь не близкий. 5000 километров с гаком. В гаке еще столько же, немного поменьше. Скромно сказал Виталь. Яндекс-карты говорят, что примерно дня за 3 добраться можно, если попеременно за рулем сидеть. Ты свое водительское удостоверение еще не просрал? Нет. Ну вот. Сядем на поджирик, и, меняясь, жизнерадостно затараторил Виталий. Виталь, твою мать, удалось мне наконец перекричать этого такующего тетерева, Тебе сколько лет, сколько есть, все мои. А что, мне тоже далеко не 20. Согласился я, сколько в таком режиме мы до встречного КамАЗа проедем. На крайняк есть придорожные гостиницы. Не сдавался Виталий. Хорошо, доехали, бог с ним. А жить там где? Восклицательный знак. Оказывается, там полно кемпингов. И, как я читал в инете, особым наплывом туристов они не страдают. Тем более сейчас. Так что, согласен, в итоге, через неделю мы с ним заселялись в домик, скворечник, стоящий на берегу озера, великолепнейшая природа, прозрачные воды озера, рыбалка, шашлыки и другие непритягательные развлечения для туристов, а также почти ручная нерпомашка, наглая попрошайка, потихоньку начали вытеснять ту глухую тоску, что поселилась у меня в душе, так как вставал я всегда очень рано, а в последнее время вообще мучился расстройством сна, то приобрел привычку встречать рассвет на берегу озера. Было в этом что-то такое, завораживающее, когда неразличимый горизонт начинает медленно светлеть, раскрашивая окружающее пространство в весь спектр синего, потом желтого цвета. И вот пылающий диск отделяет твердь земную, в данный момент водную, от небесных просторов. В эти моменты я любил стоять лицом к восходящему светилу, ловя его первые лучи, немного зайдя в воду босиком, подвернув штанины, а потом гулять по берегу, наблюдая, как солнце взбирается все выше, наливаясь силой и изливая на землю все больше энергии. Галька на берегу была обточена водой, так что я не боялся пораниться об острые грани, делая следующий шаг. До сегодняшнего дня, как обычно, блаженно щурясь, я прогуливался вдоль берега и при очередном шаге, твою мать, сука, раком тебе черескали на 3 раза, пятку пронзила острая боль, плюхнувшись на задницу, подтянул ногу поближе к подслеповатым уже глазам. В пятке сидел, поблескивая на солнце, осколок стекла от разбитой бутылки. Вчера заехала еще одна компания, и они довольно бурно отмечали заселение. Мудаки конченые, суки. Придется поговорить, но это потом, а сейчас, не придумав ничего умнее, а может, находясь в некоем шоке от резкого перехода от возвышенных чувств к суровой реальности, выдернул осколок. Обрадованная кровь, радуясь свободному выходу, довольно резво начало покидать тело. Что мне, человеку мирной профессии, видящего кровь только на экране ноута, при просмотре очередного боевика, ясности мышления нифига не добавило. Вместо того, чтобы как можно скорее добраться до домика администрации и получить медпомощь, ибо какой-то фельдшер в кемпинге был, я вспомнил, что холодная вода способствует остановке кровотечения, сосуды от холода сжимаются и так далее. Так что, поднявшись, довольно резво заковылял к озеру. В конце мая вода в Байкале довольно холодная, и я, оставляя за собой мутноватый след, попытался зайти поглубже, одновременно подтягивая штанины, пытаясь из штанов сделать шорты. Простояв в ледяных водах Байкала не менее 15 минут, я убедился, что холодная вода действительно способствует уменьшению кровотечения, а также заодно возвращает логику в мышлении и, почему-то, дает какой-то шум в голове, сквозь который проскакивают отдельные слова. Выйдя на берег и тряхнув головой, я подхватил обувь и заковылял к административному зданию, внимательно смотря себе под ноги. Потом были обработка раны, разборки с вновь заселившимися, скандал и отдых в домике. Шум в голове немного утих, зато появилось желание пройти к озеру. Даже не просто подойти, а забраться в него. Спал я отвратительно и проснулся часа в 4 утра. Выйдя на улицу, закурил и, не отдавая себе отчета, пошел к озеру. Очнулся уже тогда, когда подошвы кроссовок коснулись воды. Резко отпрянул назад, с недоумением посмотрел на потухшую сигарету в руке и убрал ее в карман. Мы не мудаки, чтобы гадить в таком волшебном месте. Наклонился, зачерпнул ладонями воду и плеснул себе в лицо несколько раз. И как я тут оказался? Вроде только на крыльцо хотел выйти покурить. Прислушался к себе. От озера исходил непонятный зов. Лезть в холодную воду с перебинтованной ногой мне совсем не хотелось. Да и со здоровой тоже. Сразу вспомнились многочисленные фильмы ужасов, когда подобные ситуации. Одинокий человек в интересном месте ничем хорошим не заканчивались. По классике надо было бы еще и спросить, есть тут кто? Вместо этого развернулся и похромал в домик. Досыпать. Утренний мацион на берегу я пропустил. Шум в голове никуда не делся, и опять было чувство, что мне нужно зайти в озеро. Причем, оно стало довольно настойчивым. Виталий, я не говорил, он стопроцентный реалист. Впрочем, как и я, и его реакция довольно легко прогнозировалась. Но тут есть проблема. Шум в голове у меня, а не у него. И к озеру тоже тянет меня. Если же это все-таки шизофрения, хреново. Если я не стану контактировать с озером, я никогда не узнаю, что это реально, а не плод моего воспаленного мозга. Если просто уеду, врачи в столице, за мои же деньги, быстро смогут убедить, что эта болезнь не назначит дорогостоящее лечение. А если это не болезнь, если это все реально, я же люблю фантастику, а сюжетов, когда контакт происходит на ментальном уровне, вагон и маленькая тележка. В конце концов, что я теряю, и чем рискую? Сейчас день, на пляже полно людей. Ну не утянет же меня в Байкал какой-нибудь разумный осьминог, на пляже довольно мелко и вода прозрачная. Я поднялся с кровати, обулся и решительно захромал к воде. Лезть в воду я не собирался. Просто присел на берегу и опустил ладони в воду, зорко наблюдая за любым движением в толще. Минуты три ничего не происходило. Затем шум в голове начал менять громкость и частоту звучания, сквозь которые проскакивали отдельные слова. Мне это живо напомнило, как я ловил радиостанции на старом приемнике, крутя верньер настройки. «Умный, меня, ра, у, меня, разумный, ты слышишь меня?» Наконец раздалось в голове. «Настроился, слышу», мысленно ответил я. «Разумный, мне нужна твоя помощь», продолжился мысленный диалог. «Давно эта шизофрения просит помощи?» Спросил я, что-то не припомню такого. «Не шизофрения и не плод твоего воображения. Я, биологический искусственный интеллект RS-17543940 и среднего рейдера дальней разведки крылья Эльмы. Допустим, не стал я спорить с собственной шизофренией. Ты находишься в озере? Нет, я на одном из спутников Марса. Вам известен как Фобос. Ха, вот ты и попалась, шизофрения. Каким же образом ты со мной общаешься? В озере находится малый шаттл. Я использую его как ретранслятор. Ну хорошо, немного раздосадованно ответил я, собираясь вставать, но пока все это все смахивает на шизофрению. И, скорее всего, придется завтра уезжать и ложиться в больницу. Видать, затянувшийся депрессняк перешел во что-то большее и просто красивыми видами это не вылечить. Подожди, воскликнул голос, материальные подтверждения того, что это не психическое расстройство вашего вида будет достаточным доказательством реальности моего существования. Ну, протянул я, вполне, пройди по координатам 53 градуса, одна минута. Стоп, перебил я голос, я GPS-навигатор в машине оставил. Попроще можно? Можно, согласился голос, 372 метра налево, вдоль берега. Что там будет? С любопытством спросил я, глянув налево. Берег изгибался, и я буду скрыт от людей в кемпинге. Там тебе передадут коммуникационное устройство для связи. Надобность в контакте с жидкостью исчезнет. Поднявшись и отряхнув закоченевшие ладони, я секунду поразмышлял, не стоит ли предупредить Виталю. Затем подумал, как буду выглядеть в его глазах, если все это окажется все-таки шизофренией, и тряхнув головой, зашагал вдоль берега. Отсчитав 380 метров, я остановился и огляделся. Берег здесь резко поднимался почти от самой воды и надежно скрывал кемпинг. Ничего сверхобычного не наблюдалось. Ну, кроме следов присутствия человека. Ибо человек такая свинья, что все вокруг себя засрит. Что подтверждали пустые бутылки из-под алкоголя, пакетики от чипсов и использованные презервативы. Сплюнув, я осторожно сунул кончики пальцев в воду. «Эй, биологический разум, меня слышно?» «Да», — отозвалась шизофрения. «Или, все-таки, не шизофрения, почище местечко не мог найти, или ты мне сейчас предложишь покопаться в этом мусоре и найти там рацию?» «Рацию, местное устройство коммуникации, нет, к тебе направляется наше устройство коммуникации, необходимо ждать, надеюсь, не до ночи». Дроид достигнет точки назначения через 14 минут и 18 секунд. Ожидай. И все. Сколько я его не звал, голос больше не отвечал. Достав телефон, я засек время. Когда срок начал подходить к концу, завертел головой, разглядывая побережье. Вот, кажется, что-то поменялось на водной поверхности. Действительно, метрах в 10 от меня из-под воды высунулась удочка, с каким-то набалдашником на конце. Удочка призывно мне помахала. С осторожностью подойдя к ней, я увидел, что это не удочка, а одна из лап паука, размером с таксу, угольно-черного цвета, сидящего под водой. Облившись холодным потом сделал шаг назад, но паук не проявлял признаков агрессии. Плавно вытянув ногу, с двумя пальцами на конце, что-то я такого у земных пауков не припомню, которыми он удерживал какой-то браслет, который и протянул мне. Дождавшись, пока я не возьму браслет в руку, паук резво убежал в глубину. Визуально и тактильно материал браслета напоминал силикон. Его форма предполагала место на запястье, но я, на всякий случай, решил уточнить, засунул руку в воду. «Эй, как тебя там, РС? Для упрощения коммуникации можешь обращаться ко мне, Искин», — немедленно отозвался голос. «Станислав», — представился я, — «можно просто Стас». «Принято, Станислав. Лучше, наверное, Стас», — сказал я и подумал, что выгляжу да нельзя глупо, знакомясь со своей персональной шизофренией, если это шизофрения, что это и как это использовать. «Тебе был передан персональный эскин капитана Демоблюра, последнего остававшегося члена экипажа среднего рейдера дальней разведки «Крылья Эльмы». Более 20 тысяч местных циклов назад эскин достиг критической точки и перешел в энергосберегающий режим. Его необходимо поместить на запястье руки и дождаться зарядки. Порядка 8 часов. После этого он активируется. Более 20 тысяч циклов. Это земных лет? Да. Ни хрена себе. А на какую руку надевать? Не имеет значения. Надеюсь, он не человеческой кровью питается?» — спросил я, натягивая браслет на левое запястье. «В основном, тепловая энергия носителя. При необходимости может использовать микроэлементы, находящиеся в теле носителя, но только после его одобрения». Последние слова застали меня уже с содранным браслетом. «Точно кровь пить не будет?» — уточнил я, опустив ладонь в воду. «Только если ты разрешишь», — заверил Искин. «Смотри, у меня еще много вопросов. Разумный, данный вид коммуникации довольно энергозатратный. В данный момент энергия находится на критической отметке. Первичную информацию тебе предоставит персональный Искин после активации. После этого ты сможешь связаться со мной, чтобы предложить свою помощь», — сообщил голос и отключился. «Во как?» — подумал я, распрямляясь и цепляя браслет на старое место, чтобы предложить свою помощь. «А если я не захочу?» Развернувшись, я направился назад к кемпингу. Шум в голове, как и зов от озера, пропали, зато раздался щелчок, и все встало на свои места. Ну конечно же, цикл фантастических романов «Мир и Содружество». Вот откуда я знаю эти эскины, рейдеры, дальнюю разведку и шаттлы. А паук, наверняка, был ремонтным, или каким-то там, дроидом с шаттла. Все-таки шизофрения. Говорят, при тяжелых случаях, больные не просто слышат голоса в голове, они свободно видят и общаются со всякими чертями, феями и прочими Наполеонами. Пожимают им руки и обнимают за плечи, то есть полные тактильные ощущения. Кажется, запустил я болезнь, но проверить состоит. Сейчас покажу ему этот маленький эскин Виталику, а он пальцем у виска покрутит, и будет прав. Виталя я нашел в открытой столовой. Ну да, время-то уже обед. Заселялись мы с полным пансионом, так что, получив свою порцию шашлыка, я уселся за стол напротив него и, поставив согнутую левую руку на столешницу, пальцем указал на браслет. «Ты это видишь? Ты, кхе, где эту гадость взял? Кхе!» — подавился Виталий. «Ты что, его видишь? Я был уверен, что этот браслет — лишь плод моей фантазии. Ну я же не слепой, что ты видишь?» — потребовал я. Оставалась надежда, что я намотал себе на руку какую-нибудь водоросль и теперь хожу с воображаемым другом. Браслет телесного цвета. С подозрением глянул на меня друг. По виду, силиконовый, полупрозрачный, явно старый, весь в трещинах. Я потерянно уронил руку на стол. Это фиаско. Мы видели одно и то же. И я не шизофреник. Аппетит мгновенно пропал. «Так где ты его взял?» — повторил вопрос Виталя. «Там». Я неопределенно махнул рукой в сторону озера. «На берегу нашел. На руку зачем нацепил? На шею не нализал». Слабым голосом отшутился я. «Вы, нафиг он тебе нужен? Выбрось». «Нет, будет сувенир. От Байкала». «Зачем? Через Иркутск поедем, там весь город в сувенирах. Купишь себе магнитик на холодильник. Те сувениры искусственные, а этот, настоящий. Ну, ты мое кредо знаешь, старик. Не мешай человеку сходить с ума, по его индивидуальному плану. Хотя, я на твоем месте, все-таки выкинул эту гадость. Еще чесотку какую подцепишь. Сходить с ума, это ты верно заметил, друг. Что-то выглядишь не очень», — обеспокоился Виталя. «Как себя чувствуешь?» «Да не очень», — честно признался я. «Пойду, пожалуй, поваляюсь. Блин, только еду испортил. Как ты думаешь, тут будут не против, если я тарелку с собой возьму? Может, попозже поем?» «Еще бы они были против. За такие деньги. Бери смело, старик. Ну а будут возникать, смело шли, ко мне, я с ними поговорю». Улыбнувшись, я подхватил тарелку с шашлыком, лавашем и свежими овощами, добавил в нее же соуса и пошел к нашему домику. Глава вторая. Утро началось беспокойно, с очередного шума в голове. Опять кто-то настраивает радио. О, настроил. И начал задавать вопросы, судя по интонациям, на незнакомом мне языке. Я внимательно прислушивался, пытаясь вычленить знакомые слова, не английский точно. Его я более-менее знаю. Не было лающих звуков от немецкого, как и грассирование французского, или узнаваемых слов испано-итальянской группы. Вообще язык не был европейским, больше походил на один из восточных, но не китайско-японское щебетание, а больше похож на, блин, на чем там индийцы говорят, в хинди, вроде, называется, что-то такое. Минут пять позадавав вопросы на разные голоса, голос заткнулся. Глянув на браслет, который все так же висел на моем левом запястье, я обратил внимание, что он поменял цвет. Телесный цвет уступил место ярко-розовому, хотя внешнее состояние осталось довольно потрепанным. «Do you understand me?» — вновь проснулся голос. «Прогресс, однако, Руссиан, пляси», — ответил я. «Ты меня понимаешь?» — сразу же перешел на русский неизвестный. «Да, русский, мой родной язык. Ты кто, и что делаешь у меня в голове?» — спросил я. «Персональный эскин класса помощник администратор ТПА-7». Представился голос. «Стас», в свою очередь представился я, «это ты у меня на руке болтаешься, точка, не стал отпираться ПА, как дальше жить будем», поинтересовался я. Несмотря на всю свою фантастичность, ситуация меня забавляла. Из-за большого срока бездействия все личностные привязки сброшены, а персональные данные владельца и личное хранилище отформатировано. «Готов приступить к работе», сообщил ПА. «То есть, ты сейчас как из заводской упаковки?» – уточнил я. «В физическом смысле нет. Работоспособность составляет 8% от нормы. В программном смысле – да. Личностные привязки отсутствуют. Матрица личности отсутствует. Информационное хранилище заполнено на 1/10 миллиардную долю процента. Чем заполнено?» – заинтересовался я. «Техническая информация и языковой пакет». «Пакет откуда взял?» – изумился я. «Был осуществлен сеанс связи с эскином среднего рейдера дальней разведки. Просто с эскином рейдера», – поспешно перебил я. «Меня эти полные поименования уже задолбали. С эскином рейдера», – согласился ПА. «Получен пакет информации о текущей ситуации. Языковой пакет. Инструкции». «Инструкции?» – заинтересовался я. «И какие же?» «Полное содействие разумному, на руке которого нахожусь в данный момент. То есть мне?» «Да, отлично. Содействуй. Для лучшего функционала я бы рекомендовал осуществить персональную привязку и включить развитие личностной матрицы. Что для этого нужно сделать? Для персональной привязки необходимо дать на нее разрешение. Для включения развития личностной матрицы, дать имя собственное. Привязку разрешаю», – произнес я и почувствовал легкий укол в запястье. «Персональная привязка произведена, хозяин», – прошелестело в голове. «Отставить, хозяин. Рабство у нас давно отменили. Ко мне обращаться по имени. Принято к исполнению. Стас, имя. Какие у тебя функции?» «Персональный помощник-администратор предназначен для отслеживания текущих дел хозяина, составления расписания на день, месяц, год и более долгое время, отслеживание деловых проектов, анализ текущего положения и выработка рекомендаций по улучшению, документооборот. При установке дополнительных модулей функционал может быть расширен». «Секретутка, значит?» Немного разочарованно высказался я. «Администратор», уточнил ПА. «Что ты говорил там насчет расширений? Мои возможности можно заметно повысить, установив дополнительные модули памяти и вычислители, а также интегрировав другие персональные эскины. Ну, модули памяти и сопроцессоры, это я понимаю. А что значит интегрировав другие персональные эскины?» Спросил я. «Все персональные эскины обладают возможностью интеграции друг с другом. При этом основному эскину передается весь функционал и возможности интегрируемого», — сообщил ПА и замолчал, а я задумался. «Что-то такое я читал, было бы неплохо внедрить в него более полезные в моей ситуации устройства. А какая у меня ситуация, надо бы выяснить. Стоп, эскин капитанский. Капитан, по определению, на корабле царь и бог в одном флаконе. И ходил с простенькой секретуткой на руке, ой, что-то не верится. ПА, какие модули расширения у тебя стоят на данный момент?» – спросил я, затаив дыхание. «На данный момент у меня стоят два расширенных информационных хранилища, а также 4 дополнительных вычислителя. Кроме того, осуществлена интеграция с тактическим персональным эскином ППТ-7, диверсионным эскином ППД-7, инженерным эскином ПП-7, исследовательским эскином ПП-7, эскином навигатора пилота ППН-7. Ну вот, другое дело, не мог капитан носить на руке обычного секретаря. Почему не сообщил сразу и представился простым администратором? Строго спросил я. Ведущая роль была отдана эскину ПП-7. Смена возможна? Да, Стас, но это не обязательно. Я могу выполнять все те же функции. Заныл голос в голове. Тебя мозги под другое заточены. Извини, но в данный момент у меня нет предприятия, которое нуждается в администрировании. Я сам по себе. А вот обезопасить тебя, да и теперь меня, необходимо. Ибо если хоть кто-то узнает о тебе, то попытаются отнять. Руку с тобой оторвут нахрен. По самые пятки. Так что передать ведущую роль. Диверсанту. Как только появится необходимость в администрировании, роль ведущего эскина вернется к тебе. Слушаюсь. Показалось, или в голосе ПП промелькнула горечь. ППД-7 приветствует тебя, Стас. Благодарю за передачу мне роли ведущего эскина. Постараюсь оправдать доверие. Так, имя тебе надо дать. Это улучшит мою функциональность на 40%. Восклицательный знак. Тогда будешь. Шиза, нет. Глюк, тоже нет. Дивер, так вас там много. Ай, возьмем что попроще. Ты же помощник, да, Стас, вот и будешь пом. Сокращенно от помощник. Благодарю, Стас. Обнаружен радиоканал для подключения к местной инфосети. Разрешите подключение, радиоканал к инфосети. А, это ты Wi-Fi нашел с интернетом. Подключайся. Логин. Подключение осуществлено. Идет просмотр и анализ информации. Какой информации? Не понял я, немного сбитый с толку быстрым взломом местного провайдера. Всей. Лаконично ответил ПОМ. Тебе не кажется, что ты ухватил кусок, который не проглотишь? Скептически спросил я, сколько тебе времени понадобится, чтобы просмотреть весь интернет? При текущей ширине канала, 2 дня, 18 часов, 24 минуты, 17 секунд. Доложился ПОМ. Хрена себе. Ошарашенно произнес я и спохватился. Кстати, насчет ширины канала, освободи половину для других пользователей. Это увеличит время работы в 2 раза, Стас. Попытался возразить ПОМ. Ничего, мы не торопимся. Тебя, наверное, все это время отвлекать не стоит. Задействовано менее 1% вычислительных мощностей. Доложил ПОМ. Вот как, менее 1%. Я поднял руку и посмотрел на браслет. За это время он еще больше порозовел. Кстати, насчет твоего внешнего вида, ты цвет поменял? Да, цветовая индикация служит визуальным сигнализатором функциональности. Насколько ты сейчас функционален? 8% от нормы. Продолжаю восстановление. Для начала, ты не мог бы принять прежний внешний вид, потертости, трещины и цвет. Тебя видел мой друг и, если он увидит розовенький браслетик, вместо вчерашнего, могут возникнуть вопросы. Выполняю. Браслет на руке вернулся к первоначальному, плачевному состоянию. Отлично. За счет чего осуществляется восстановление? Тепловая энергия тела хозяина. Почему не использовать солнечную? Полежал бы денек на столе, и вуаля. Солнечная не подходит. Другой. ПОМ замолчал, нет аналогов в земных языках. Наиболее близкое значение – спектр. Сколько будет длиться восстановление? Если не снимать физический носитель с тела, полное восстановление завершится через 3 месяца, 28 дней, 4 часа. Достаточно. Почти 4 месяца значит. Возможность ускорить. Мне сказали, что ты можешь использовать микроэлементы моего организма. За сколько восстановишься в таком случае? При докладе округли срок до дней. Поспешно добавил я. При использовании физиологической жидкости носителя полное восстановление произойдет за 13 дней. Доложил ПОМ. 2 недели, значит. Против 4 месяцев, что используется в качестве физиологической жидкости, кровь носителя, так я и знал, вампир, персональный помощник, уточнил Эскин, ладно уж, помощничек, сколько тебе крови надо, не более 50 мл в сутки, ты же в инете сейчас, я не представлял себе, много это или мало, поищи, сколько берут крови у доноров, информация противоречивая, за один раз можно сдать до 500 мг. Но сдача крови осуществляется 4-5 раз в год. ХММ. Ладно, ты можешь отслеживать мое физическое состояние? Да, Стас, я это делаю с тех пор, как была произведена индивидуальная привязка и настоятельно рекомендую посетить ближайшую медицинскую капсулу. Состояние здоровья находится в предкритической стадии. Ну спасибо, что напомнил мне, что я уже не мальчик. Хмыкнул я, делаем так, кровь пить разрешаю. Если состояние начнет меняться к худшему, забор крови прекращаем. С уведомлением, а медкапсул у нас нет, только в фантастических романах. Принято к исполнению. Ближайшая функциональная медкапсула находится на борту среднего рейдера дальней разведки «Крылья Эльмы». Предварительно необходимо осуществить мелкий ремонт. Это действительно интересно. Уже только за это стоит сходить в гости. Кстати, тебе передали информацию по текущему положению дел? Да. Ознакомишь? Хотя стоп, давай сделаем немного по-другому. Рассказывай все с самого начала. И заодно скажи, как называли себя твои создатели. Самоназвание расы создателей такое же, как и у вас, люди, человечество. На языке оригинала это как звучит, Джори. Экскурс в историю я попросил сократить до минимума, сосредоточившись на текущей ситуации. Изначально в галактике существовала раса высокоразвитых существ. Откуда они появились и как выглядели, не совсем понятно. Называли их древние, изначальные, сеятели. Последнее название – за их оригинальную экспансию. Найдя подходящую планету, пригодную для жизни, древние внедряли свой ДНК в местных представителей наиболее развитой жизни, после чего те видоизменялись до определенных параметров, подходящих для местных условий, конечно, и продолжали свое развитие. Если подходящих представителей не находилось, либо планета была доработана до приемлемых условий для проживания, то есть терраформирована, создавалась изначальная популяция, достаточное для выживания вида. Далее своими созданиями сеятели не интересовались, идя дальше. Хотя, бывали и исключения. Всех, кто подвергся изменениям сеятелей, или их изначальные создания отличает антропоморфное строение тела, считается, что это и есть облик сеятелей. Творили по своему образу и подобию, а также повышенная агрессия, неуемное любопытство и жажда экспансии. Люди на Земле, кстати, не исключение, тоже продукт сеятелей. Когда это произошло, немного раздосадованно уточнил я, все-таки было немного неприятно осознавать, что ты не сам вскарабкался на вершину пищевой цепочки, вследствие жестокого естественного отбора и эволюции, а тебя туда подсадили. Как оказалось, 35-40 тысяч лет назад, я припомнил, что именно в это время появились кроманьонцы, то есть наш вид, и с этим связаны некоторые странности. Считается, что человечество, как и многие хомо до этого, появились из Африки, выплеснулись из саванны и пошли гулять по всему белу свету. Причем, география и хронология расселения отслеживается довольно четко. Да вот ведь незадача. Кроманьонцы из Африки вышли уже полностью сформированные, с довольно высокой культурой и более высокой технологичностью, чем доминировавшие на тот момент на Земле неандертальцы, что подтверждается археологическими находками. Да только вот в самой Африке таких следов не найдено. Кажись, там и останков кроманьонцев нет. Какие-нибудь австралопитеки, которые больше обезьяны, чем люди, с датировкой в 4 миллиона лет есть, а кроманьонцев нет, пока вдоль Средиземного моря не пошли и в Европу не перебрались. Как пояснил Пом, именно неандертальцы были истинными аборигенами этой планеты. Кроманьонцы – результат работы сеятелей. В итоге, как мы все знаем, на Земле остался только один вид человечества. Пройдясь за 20 тысяч лет по галактике Млечный Путь широким катком своей экспансией, сеятели покинули ее и отправились дальше по своим делам. Весь их путь легко можно отследить по этапам развития человеческих цивилизаций. Начали они с противоположного от Земли конца, и Земля была засеяна одной из последних. Джори тоже были порождением сеятелей, но, во-первых, находились как раз в начале экспансии древних, во-вторых, древние оставили на их планете пост слежения, которому дикие джори сначала поклонялись как храму, а достигнув этапа, когда произошла научно-техническая революция, стали активно изучать, что дало мощнейший толчок прогрессу. А найденный на орбите дальней планеты корабль древних с гипердвигателем, через каких-то 200-300 лет, превратил джори в доминирующую расу в галактике. То было славное время для них, время единой империи. Научные разработки достигли небывалых высот, а перед военной мощью не мог устоять никто. Столица была перенесена ближе к центру галактики, где расположилась резиденция императора, а порядок поддерживался железной рукой армии, гвардии и флота. Естественно, в колониях такой расклад устраивал не всех, и время от времени возникали бунты. Но после визита карательных сил Джори местные жители еще поколениями икали от страха, при их упоминании. Как это обычно и бывает с империями, погубила ее не внешняя угроза, а внутренние противоречия. Агрессия, заложенная сеятелями, требовала у молодых и амбициозных аристократов, желающих взять власть в свои руки, действий. На императора было совершено несколько покушений, одно из которых закончилось удачно, после чего цивилизацию Джори поглотила опустошительная гражданская война между сторонниками и противниками империи. «Все как у нас», — подумал я, вспомнив, что тут после революции 1917 года творилось, да и сейчас на Украине происходит. Война продолжалась более 100 лет. Прогресс, как ни странно, не остановился, но пошел по пути военного развития, как и бывает при затяжных войнах на уничтожение. В колониях начали поднимать голову молодые революционеры. Бунты вспыхивали все чаще, и сил для их подавления уже не хватало. К тому времени среди Джори выявилось 5 лидеров, объединивших вокруг себя военные и гражданские ресурсы. Были предложены переговоры, после которых образовались 5 кланов, поделивших между собой бывшую территорию империи и попытавшись зажить мирной жизнью, решая внутренние проблемы. Общий прогресс, базирующийся на технологиях древних, заметно упал, так что каждый клан рассылал своих разведчиков в дальние уголки галактики, пытаясь найти что-то интересное. Мирная жизнь долго не продлилась, старые обиды никуда не исчезли, добавились новые, и уже через 500 лет Джори охватила новая война, война кланов, по жестокости и кровавости намного превосходившая гражданскую. Если тогда Джори все еще ощущали себя единым народом, пусть и с разными убеждениями, то теперь подросло поколение, уже не помнящее единой империи, и представитель другого клана был им по определению чужак. Ну а так как агрессии Джори было не занимать, уничтожались флоты и опорные базы, сгорали и трескались на части планеты, разлетались на мелкие камни планетоиды и спутники планет. Военная мощь Джори была воистину ужасна. Именно в такое веселое время средний рейдер дальней разведки Крылья Эльмы был отправлен в этот сектор галактики для проверки информации о сохранившейся базе древних. Информация оказалась неточной, либо, скорее всего, это была дезинформация, так как никакую базу они не нашли, зато обнаружили землю, населенные людьми. Дело в том, что древние использовали 2 этапа проверки, прежде чем допустить оператора до своего оборудования. Во-первых, оператор должен обладать псионическими способностями, которыми ранее обладали все дети сеятелей поголовно. Во-вторых, генетическая идентификация. Оператор должен соответствовать изначально заложенному ДНК не менее чем на 85%. Причем, чем выше уровень оборудования, тем соответствие должно быть выше. И если для того, чтобы включить галовизор, достаточно и 85%, то для того, чтобы управлять производством, необходимый минимум составляет уже 99%. Не изобретая велосипед, Джори поставили подобную защиту и на свои изделия, ибо, не отставая от своих создателей, тоже решили поиграть в Бога и довольно активно проводили исследования в этом направлении. И не только исследования, но и развернули производство. Новые планеты своими изделиями не заселяли. Подошли к этому вопросу сугубо прагматично. Слуги, рабы, направление, любое. От солдат, до работников многочисленных борделей. А на заказ можно было вырастить себе индивидуального слугу, обладающего любыми качествами, в пределах разумного, конечно, и любым внешним видом.